Глава 5. Пока я искала дорогу до своей комнаты, я думала, что меня стошнит. Виной тому были одинаковые бежевые коридоры с высокими потолками, массивными дверями и комнатными растениями, стоявшими на полу и свисавшими сверху. И как они выживают без солнечного света? Изредка в коридорах встречались диванчики и кофейные столики. Наверное, организация пыталась таким образом создать некий уют. Голова кружилась, а ноги умоляли присесть. Но если я сейчас же не отыщу нужную комнату, то, честное слово, мой желудок найдет способ вывернуться наизнанку, даже будучи совершенно пустым. Опустив взгляд, я посмотрела на электронную ключ-карту в своей руке, подняла глаза и уставилась на номерной знак, прибитый к двери, на которую я наткнулась совершенно случайно. «Моя комната». Та самая, которую мне выделил Хитори. 31, пробубнила я себе под нос. Смешно. Мне понадобился целый час, если не больше, чтобы отыскать ее. Любой нормальный человек мог бы добраться от кабинета Хитори до жилого крыла минут за 10, а мне понадобился целый час. Я останавливалась у каждого раздвоенного поворота, несколько раз натыкалась на тупики и лестничные пролеты, не зная, идти вниз или вверх. Но как только я слышала низкие голоса парней, то разворачивалась и уходила в другую сторону. Любой из них мог оказаться таким же заносчивым, как Фокс Браун. Голодная и утомленная, я не была уверена, что смогла бы сдержаться и не начать драку, заранее понимая, что мне наверняка надерут задницу. Дверь издала характерный писк и распахнулась, когда я провела по ручке электронным ключом. Внутри ждал приятный сюрприз. Выделенная мне комната оказалась небольшой, но чистой и светлой. Полутораспальная кровать у стены, заправленная бело-серым постельным бельем и заваленная квадратными и прямоугольными подушками. В изножье кровати даже лежал сложенный вдвое плед. Рядом тумбочка с тканной лампой на трех деревянных ножках. У левой стены разместился рабочий стол со стулом. Возле входной двери я нашла узкий встроенный шкаф для одежды. Уютно. Я так и стояла у самого входа, пока мой взгляд не уперся в противоположную стену. Наконец до меня дошло, почему в комнате такое приятное и естественное освещение. Тут есть окно. Без решеток, чистое и широкое, обрамленное белой рамой. Оно начиналось от потолка и тянулось до темного паркета. Я не сдержалась. Шагнув в кедах на коричневый ворсистый ковер, я подошла ближе и коснулась холодного стекла. Выдохнула. Середина дня. Солнце светило ярко, но пейзаж за окном был скудным. Пустым. Бескрайняя равнина простиралась впереди, покрытая лишь травянистой растительностью. Ни деревьев, ни построек, ничего. Словно цивилизация обошла стороной этот участок сплошной нетронутой земли. Насколько я понимала, моя комната находилась на третьем или четвертом этаже. Кабинет Хитори, тренировочный зал, темница — все это располагалось под землей, судя по отсутствию окон. В этой комнате была еще одна дверь, ведущая в ванную комнату. Внутри ничего особенного. Белый кафель, душевая кабинка, раковина, унитаз и зеркало в пол. Мне невероятно хотелось смыть с себя события последних нескольких часов, и я стянула грязную одежду. Лишь тогда я осознала, что моя школьная форма пропитана кровью и разорвана пулями. Я тут же кинула одежду в угол комнаты, игнорируя желание сейчас же сжечь ее. Включив горячую воду в душе, я хотела уже забраться внутрь, но остановилась напротив зеркала. Знала, что не стоит этого делать, но не смогла сдержаться. И выглядела я гораздо хуже, чем предполагала. Смерть оставила на мне свои следы. Бледная, как иссохший вампир, с темными кругами под глазами и осунувшимся лицом. Казалось, будто я похудела килограммов на 6. Мои волнистые волосы выглядели угольно-черными на фоне такой бледности. Темно-серые раскосые глаза, точно такого же разреза, как у мамы, были непривычно большими. К щекам и шее прилипло что-то черное, или скорее бордовое. Я приблизилась к зеркалу. Кровь. Я прыгнула в душевую кабинку, встав под струи воды. Вода под ногами мигом окрасилась алым. Я закрыла глаза, подставив лицо под горячие капли, провела руками по волосам и с силой схватилась за голову. Больше так не могу. Мой мозг, разум и сознание, я не могу справиться со всем этим. И не хочу справляться. Это слишком нереально. В меня стреляли. Меня убили. Однако я до сих пор жива. Мне показали видео с монстрами, фантомами. А затем я увидела, какой чудовищной физической силой наделены простые парни. На любой мой вопрос находился ответ. Война между тварями и людьми с невероятными способностями. Это и вправду разворачивается на моих глазах. В реальном мире. В нашем мире. Я подняла руку и сжала ее в кулак. Замахнулась и со всей силы ударила по кафелю перед собой. Черт! Боль тут же прожгла костяшки пальцев. Идиотка! Я прижала ладонь к груди, фокусируясь на своем дыхании. Но боль что-то спровоцировала. И в голове вспыхнуло старое воспоминание, о существовании которого я уже позабыла. Мысли заполонили картинки и голоса, заставившие меня упасть на колени. «Элли!» Мама ворвалась в комнату, хватая меня за руки и отдергивая от стены. «Что ты делаешь, Элли?» Я задыхалась, произнося слова. «Не знаю, я...» «О, звезды, Элли!» Мама взяла мои руки в свои, в ужасе наблюдая, как кровь стекает по костяшкам и пальцам, окропляя ковер. «Что случилось?» Папа появился в двери нашей с Акселем комнаты. Его глаза метнулись к стене, по которой я била снова и снова, пока меня не услышали родители. «Элли?» — спросил он шепотом. Но мама уже кинулась к нему, гневные искры вспыхивали в ее обычно спокойных глазах. «Ты позволил им забрать его, и теперь посмотри, что происходит с нашей дочерью!» Практически прошипела она, сжимая руки в кулаки. «Они придут и за ней, Наян! Как ты этого не понимаешь? Они убьют ее!» Папа долго смотрел на нее, сожаление боролось с решимостью на его напряженном лице. «Я знаю, Айя», — лишь ответил он, — «но она будет готова». Моя мама отшатнулась от него, покачала головой, говоря что-то на японском, затем развернулась и опустилась рядом со мной. Я прижимала израненные руки к груди, пытаясь справиться с собственным дыханием. «Дыши, Элли», — проговорил отец, также опускаясь рядом. «Помнишь, чему я тебя научил несколько дней назад?» «Я не могу», — вырвалось у меня сквозь короткий выдох. «Акселя нет, и я так разозлилась, что я не знала, что с этим делать». «Ты поэтому ударила стену?» — тихо спросила мама, обхватывая мои руки своими и прижимая смоченное полотенце к ранам. «Почему ты это сделала, Элли?» «Я не знаю, как по-другому», — ответила я честно, чувствуя, как в груди становится все тяжелее и тяжелее. Лицо умершего брата возникало перед глазами. «Элли, мне нужно, чтобы ты сосредоточилась», — сказал папа. «Нет», — мама не дала отцу договорить. «Нет, не сегодня. Оставь свои тренировки на завтра». Через секунду в моих ушах появились наушники. Заиграла знакомая музыка, и в груди стало легче. Я закрыла глаза, падая в объятья мамы. Мелодия успокаивала, и я расслабилась, пока мама легко постукивала меня по спине ладонью. Я моргнула, возвращаясь в реальность. Холодные струи воды стекали по лицу, попадая в глаза, и я подняла голову, рассматривая кафель перед собой. Ни трещины, ни царапины. Во мне нет никаких задатков бойца. Отец тренировал меня с самого детства, и слабой я себя не считала. Но то, что вытворяли те парни в зале... Нет, это другой уровень. Не мой. И то, что Калум проделывал в той комнате с симулятором монстра... Калум. Мысли ухватились за него в поиске спасения от внезапных воспоминаний. Но стоило только представить зеленоглазого бойца, как мне становилось хуже. В голове возникло знакомое с детства лицо. Такие же глаза, такие же густые волосы, которые под лучами солнца окрашивались в притягательный цвет растаявшего шоколада. Калум. Я думала, что он умер. Я думала, что он исчез из моей жизни навсегда. Однако он тут, в штабе. Он жив и не узнает меня. «К черту!» — прошептала я. Я вылезла из душа, потянулась за полотенцем и, обернувшись, замерла в немом шоке. На моей спине виднелись три свежих следа. На пояснице, лопатке и левом боку. Три розоватых рваных шрама округлой формы. Я провела по одному из них пальцами, и кожа покрылась мурашками, внезапно став чувствительной в этих местах. Шрамы от выстрелов. Как же они успели затянуться без швов? И так быстро. Выглядели так, словно им пара месяцев, а не несколько часов. Жуть. Я поспешила отвернуться от зеркала и выйти из ванной. Вернувшись в спальню, заглянула в шкаф. Не знаю, что я надеялась там найти, но хотелось бы что-то не кровавое. «Сплошная жуть», — выдохнула я. В шкафу действительно нашлась одежда. Самая разная, но обыкновенная. Несколько пар джинсов и шорт, повседневные футболки и свитера — но больше всего было спортивной одежды. И все вещи моего размера. Даже нижнее белье. Если они взяли с меня мерки, пока я лежала в отключке... Я сжала разбитую руку в кулак. Честное слово, могли хотя бы смыть с меня кровь или переодеть. Я вытянула первую попавшуюся футболку и хлопковые спортивные штаны. Стоило мне только одеться и завязать шнурки на кедах, как послышался стук в дверь. Я подошла ко входу, напрягшись и слегка пригнувшись. «Это я!» — отозвался знакомый голос. «Твой самый лучший экскурсовод!» Выдохнув, я осторожно открыла дверь. Эйприл выглядел все так же. Потный, будто примчался сразу после тренировки — в спортивной одежде, прилипшей к телу, и с пучком кудрявых волос на макушке, с тем же наушником в левом ухе и с фиолетовым синяком под правой бровью. Парень лучезарно улыбнулся, увидев меня. «Как поживаешь? Успела обустроиться в комнате?» Он придвинулся и попытался заглянуть внутрь. «Ты кого-то от меня прячешь?» «Чего?» Я нахмурилась и прикрыла дверь так, чтобы в щелке виднелись только мои глаза. «Мне есть кого прятать?» Эйприл улыбнулся, сделав шаг назад. «Только что начался обед в кафетерии. Я подумал, что ты, скорее всего, еще ничего не ела». При мыслях о еде мой живот невольно булькнул. Эйприл расплылся в ухмылке. К моим щекам прилила кровь, и я попыталась захлопнуть дверь, но он выставил ногу, помешав мне. «Пойдем со мной, ладно? Тут готовят просто нереально. Я уверен, что наша еда поможет стереть это угрюмое выражение с твоего лица». «А ты умеешь уговаривать девушек», — фыркнула я. Эйприл вновь хихикнул и почесал затылок. Я издала недовольный стон и сдалась. «Ладно, если я хочу выжить в этом месте следующие 2 дня, то должна делать все возможное для этого. Через несколько минут я уже следовала за Эйприлом по бесконечным бежевым коридорам, вверх по лестнице и снова по коридорам. И как тут не потеряться? Однако Эйприл шагал уверенно, чуть ли не в припрыжку, пританцовывая в такт музыке, звучавшей в наушнике. Пока мы поднимались по лестнице, Эйприл обратил внимание на мою руку. «И с кем же ты успела подраться?» Полуулыбка не сходила с его лица. Я спрятала руку в карман штанов. «Или ты влепила по стене?» Он склонил голову. «И как? Получилось разрушить ее?» «И какое тебе дело?» Эйприл пожал плечами. «Я сделал то же самое, когда только попал сюда. Не мог поверить в этот бред про силы. Вот и заехал по первой попавшейся стене». Я с подозрением глянула на него. «Получилось?» Эйприл улыбнулся. «Пробил дыру между своей комнатой и комнатой Фокса Брауна». «И насколько сильно тебе потом досталось от него?» Спросила я с интересом, подозревая, что Фокс взрывается, как вулкан, когда злится. «Фокса переселили в другую комнату». Я округлила глаза. «Ты что, разломал целую стену?» Эйприл лишь рассмеялся. «Не, главное, переживали за мою безопасность. Вот и решили нас разделить». Понятия не имею, о каких главных он говорил, но и расспрашивать его не было сил. Когда мы подошли к высоким двойным дверям, до меня донеслись приглушенный гул голосов и манящий аромат горячей еды. Только я потянулась к ручке, как Эйприл остановил меня жестом. «Послушай», — он смущенно почесал затылок, — «ты, конечно, та еще крутышка. Одно только твое лицо может отпугнуть легион римских воинов. Но будь аккуратней, ладно? Сегодня у тебя день удачных комплиментов?» «Ребята должны свыкнуться с мыслью, что среди нас не просто новый боец, но и живая девчонка. Знаешь, какими бывают парни, когда их загонишь в угол. Постарайся не обращать на них внимания, ладно? Особенно на Фокса. Если он что-нибудь тебе скажет, молчи и предоставь слово мне. Не встревай в конфликты. Это лишь настроит парней против тебя». Я уставилась на Эйприла. «Они загнаны в угол? 30 парней с нечеловеческой силой? Серьезно?» Сказала я, и по лицу Эйприла было видно, что он только сейчас осознал нелепость своих слов. «Я девушка. Человек женского пола. Не инопланетянка. И это вовсе не моя забота — переживать об эмоциональной нестабильности твоих друзей. Если присутствие девушки их так пугает, то я бы посоветовала обратиться к психологу. Ты необычная девчонка», — тем не менее продолжил Эйприл. «Ты сильная, с остальным характером. И это вдвойне беспокоит парней, особенно Фокса». «Я знаю, Эйприл», — ответила я, «но я не могу позволить себе молчать, а тебе говорить за меня. Если их так нервирует моя сила, то им придется свыкнуться с мыслью, что девушки бывают упертыми и громкими. Девушки могут быть какими угодно, и если это вызывает у мужчин агрессию и ненависть, то они вовсе не мужчины, и даже не парни, они просто испуганные мальчишки». Эйприл открыл рот, но так и не нашелся, что сказать. Он посмотрел на меня как-то смущенно, а я лишь покачала головой. «Я голодная». С этими словами я толкнула дверь кафетерия. В нос тут же ударил восхитительный запах, самый прекрасный из всех существующих. Запах тушеного мяса, овощей в томатном соусе и свежеиспеченного хлеба. Кафетерий оказался просторным, напоминал столовую в канадской школе, где я когда-то училась. В одной части помещения стояли круглые столы самых разных размеров, в другой — буфет. У стены расположились диспенсеры для напитков, Высокий потолок, панорамные витражные окна, сквозь которые проникал яркий солнечный свет. За ними открывался вид на бескрайний зеленый пейзаж. Почти за каждым столиком сидели парни в спортивной одежде, с взлохмаченными волосами и побитыми лицами. Однако порезы и синяки вовсе не мешали им веселиться и оживленно общаться. Некоторые собрались у диспенсеров, держа в руках многоразовые стаканы, и что-то увлеченно обсуждали друг с другом, периодически взрываясь хохотом. В очереди в буфет стояло всего несколько ребят с полупустыми подносами. Я никогда прежде не погружалась в такую атмосферу. Энергия в кафетерии била ключом. Почти каждый из присутствующих улыбался. Странно, в моей последней школе столовая больше напоминала поле боя, где ученики сражались за хлебные корзинки и отбирали друг у друга треугольные пакетики с шоколадным молоком. Разговоры, смех, споры, звон посуды — все это смолкло, стоило мне войти. В кафетерии воцарилась гробовая тишина. Парни словно потеряли дар речи, но не в том плане, в каком мечтают большинство девчонок. Я старалась не встречаться с ними взглядом, делая вид, что не замечаю любопытных взоров, в которых больше сквозило презрение, нежели дружелюбность. И зачем я только поддалась уговору Мейприла? Лучше бы потеряла сознание с голоду. Не знаю, сколько длилось это молчаливое противостояние, но вдруг меня аккуратно толкнули плечом. Обернувшись, я увидела поднос, полный еды. Эйприл улыбнулся. «Прошу». Он вложил его мне в руки. «Следуйте за мной, леди». Лучезарно улыбаясь, Эйприл кивал товарищам, чьи взгляды сопровождали нас до самого дальнего угла кафетерия. Мы сели за крохотный столик, едва рассчитанный на двоих. Но мне было совершенно все равно. Еда оказалась гораздо вкуснее, чем в любой школьной столовой, где мне доводилось бывать. И даже лучше той, что я иногда готовила дома. Эйприл предусмотрительно положил на мой поднос много всего, начиная с горячего и заканчивая десертом. Тесто сырной пиццы было воздушным, а круглое печенье солоновато-сладким на вкус, мягким, но в то же время хрустящим. Мой желудок ликовал от счастья, поглощая первую нормальную еду за долгое время. Мы ели молча. Не только потому, что наши рты были заняты, но и из-за тишины, установившейся в зале. Спиной я ощущала на себе множество взглядов, а слух улавливал перешептывание. «Ребят, может, хватит?» Эйприл почесал затылок и повысил голос, обращаясь ко всем. «Я, конечно, все понимаю. Мы тут дикари, обделенные вниманием девушек. Но поверьте, она...» Он указал на меня как раз в тот момент, когда я промахнулась, испачкав томатным соусом щеку. «Она не самая интересная и привлекательная представительница своего пола». Моя рука с салфеткой замерла прямо над ртом. Если бы взглядом можно было убить, Эйприл бы уже лежал бездыханным. За спиной послышались тихие смешки. «Поэтому отстаньте от нее, ладно?» Он посмотрел на меня. «Не позорьте всех нас!» Эйприл закончил свою пламенную речь, подмигнул мне и вновь вернулся к спагетти в сливочном соусе. Вот же засранец. Однако это сработало. Шум голосов и звон посуды постепенно вернулись. Напряжение в воздухе не исчезло, но хотя бы стало менее осязаемым. «Враг на 7 часов от тебя», прошептал Эйприл, когда я уже закончила с последней тарелкой и поставила ее обратно на поднос. «На 7 часов?» Эйприл качнул куда-то головой. «Позади тебя, слева». Я обернулась через плечо и увидела, как в кафетерий зашли трое. Фокс Браун впереди, Сун Джао рядом с ним, Шон Гибсон позади обоих. Никто не обратил на них внимания, но я ощутила внутреннее напряжение. Как ты уже знаешь, Фокс и его шайка не самые белые и пушистые в этом штабе», — сказал Эйприл, пока я наблюдала за тем, как трое проследовали к буфету. «Но их команда — одна из лучших. Ходит слушок, что если эти трое сдадут следующий тест, то их отправят на первую операцию». «Ну надо же», — хмыкнула я. «Значит, вы, ребята, должны проходить какой-то тест?» «Да, каждые полгода команда из 3 или 4 бойцов проявляют себя на тесте. И если они доказывают, что готовы к сражению с настоящими фантомами, их переселяют в центральный штаб и отправляют сражаться против монстров», — пояснил Эйприл быстрым шепотом. «И тот факт, что Фокс с его синдромом отличника провалил 3 теста, только делает его еще большей занозой в заднице для всех нас». Эйприл встретился со мной взглядом, на миг став серьезным. «Не будешь соблюдать осторожность, и он сделает тебя своей следующей целью». Я прищурилась. «Это угроза?» «Скорее, совет хорошего друга». «И когда это ты стал моим другом?» Но вместо ответа Эйприл посмотрел мне за спину. На его лице растянулась приветственная улыбка, и я обернулась. Двое парней прошли мимо нашего стола, и их взгляды ненадолго задержались на мне. Один из них кивнул Эйприлу, второй бодро помахал. Однако они не выглядели так, будто хотели оторвать мне голову и сжечь меня на костре, словно ведьму. «Мои друзья», — пояснил Эйприл. «Сэм, тот, что с дредами, и Маршал, бледнолицый». Он махнул им рукой, впихивая в рот рекордное количество накрученных спагетти. Я снова оглянулась. Фокс и его шайка уже разделили стол с кем-то из парней в другой части кафетерия, а у буфета теперь стоял кое-кто другой, знакомый мне. «Дай, Аматага, ты его видела в спортивном зале», — промычал Эйприл, пережевывая пасту. «Дай, Аматага». Тот самый смуглый парень с исполосованной спиной и сокрушительным ударом. Дай действительно был высоким, широкоплечим и устрашающим. Даже вне тренировочного зала его взгляд оставался суровым, а губы — плотно сжатыми. На лбу и висках поблескивали капли пота. Теперь в лучах солнечного света я смогла рассмотреть на его лице еще один шрам. Тонкий, бледный, но достаточно длинный, чтобы полностью пересечь щеку. «Дай Аматага родом с островов американского Самоа. Поговаривают, что он когда-то был королем уличных бойцов. Ну, до того, как умер и попал сюда. Дай у нас одиночка. Ни с кем не общается, каждого презирает. Единственный способ завоевать его внимание — продемонстрировать силу». «Это как?» — поинтересовалась я. «Видела его шрамы на спине. Говорят, это след, который ему оставили родители. Дай вырос в среде «борись или умри». Вот и уважает он только силу». «И откуда ты это все знаешь?» «У меня свои методы добычи нужной информации», — Эйприл пожал плечами. В конце очереди я заметила еще одно интересное лицо. Русые волосы ровно подстрижены, круглые очки скатились на кончик носа, занимая половину лица. Этот парень был меньше других бойцов. Он смотрел себе под ноги, ссутулившись, и худыми руками прижимал к груди пустой поднос. «Он у вас тоже изгой?» — кивнула я на русого парня. Эйприл чуть понаблюдал за тем, как паренек осторожно накладывает на тарелку какую-то зелень. «Александр Андрейко». Он еле выговорил славянскую фамилию на английском. «Его отец в свое время был каким-то крутым спецназовцем, а теперь работает на Хитори в центральном штабе. Командует большей частью армии. Если Хитори — владелец и представитель организации, то отец Алекса — наш генерал». «А что насчет самого Алекса?» Я внимательно следила за тем, как Александр накладывал вареные овощи. Мне показалось, или я только что увидела брокколи и свеклу? «Алекс не боец», — Он обычный подросток без сил. И почему он здесь? По большей части из-за отца. Генерал Андрейко хочет сделать из своего сына идеального солдата. Но, к его большому сожалению, сила Алекса вовсе не в его физических возможностях. Алекс, он иногда просто гений. Когда заглядываешь ему в глаза, складывается такое впечатление, что он... Эйприл задумался, подбирая правильные слова. Что он знает, о чем ты думаешь и что собираешься сказать. Но... Я изогнула бровь. Но что? Алекс в детстве потерял слух из-за какого-то дурацкого вируса, упущения его родителей. У него есть голос, и он умеет говорить, но с тех пор Алекс использует только язык жестов. Даже сейчас. Сгорбившись, Александр стал пробираться через кафетерий, наполненный разговорами и смешками. На подносе пирамиды возвышались тарелки с едой. Худые ручонки с легкостью выдерживали наверняка немалый вес. Сторонясь парней, Александр выбрал одинокий столик в противоположном от нас углу. Но даже с этого расстояния мне удалось рассмотреть слуховой аппарат в его ушах. По просьбе Хитории организация смогла создать прибор, настроенный специально для Алекса. Говорят, что это устройство почти полностью вернуло ему слух. Но Алекс... Он все равно использует только язык жестов. Из-за этого другие парни особо не пытаются с ним общаться. «А ты?» — спросила я. «Такое чувство, что ты знаешь об Алексе чуть больше остальных». «Я знаю язык жестов». Эйприл слегка улыбнулся. «Как-то приходилось учить». В его глазах блеснула мимолетная печаль. Но она исчезла, когда парень поправил наушник, прибавляя громкость. Эйприл вновь заметил кого-то за моей спиной, и я обернулась, моментально ощутив его появление. Темные волосы, уверенная осанка и зеленые глаза. Он все так же был одет в спортивную форму, и лоб поблескивал от пота после недавней тренировки. Он окинул быстрым взглядом кафетерий, и наши глаза на мгновение встретились. Калум. Калум пришел не один. Рядом с ним стояли еще трое. Двое мужчин, высокие и явно обладающие выдержкой военных. И с ними девушка. Та самая, в штанах карго. Ее светлые волосы были пострижены под пикси. Крепкое женское тело, уверенный взгляд, изящная походка. Кто она? Ее зовут Кристина. Она высококлассная наемница. Лет 10 служила в армии России, прежде чем Хитори нашел ее и предложил работать на организацию. А те двое? Тоже наемники. Бросили службу в армиях и подписали контракт с Хитори. Эти люди — обычные солдаты без сверхспособностей. Если ты посмотришь вокруг, то найдешь еще несколько наемников. Они, естественно, старше нас на пару десятков лет, однако наемники — лучшие среди лучших. Их мастерству нет предела. Да и навыков достаточно, чтобы надрать задницу любому бойцу. Наемники подписали с организацией контракт о неразглашении тайны о фантомах. Некоторые из них работают ради хорошей зарплаты, другие — из чувства долга. Я думала, западный штаб считается местом для новичков. Эйприл попивал пурпурную газировку, покачиваясь на стуле. «Тут комфортные условия», — пожал он плечами. «Достаточно оборудования и места для тренировок, вкусная еда в кафетерии и личные комнаты в жилом крыле. В центральном штабе не так много места, потому что он размещен под городом». Моя голова была готова взорваться от количества поступившей информации. «Эти... наемники. Они тоже отправляются на операции против фантомов. Разве не ты говорил, что обычный человек не справится с монстрами?» Эйприл кивнул. «Обычно одного или двух наемников закрепляют за отрядом бойцов. У наемников есть опыт, у бойцов — сила. Но никто из нас не способен убить фантома в одиночку. Даже бойцы должны работать в команде, чтобы это сделать. Эйприл поставил пустой стакан на поднос. Каллум и наемники заняли свободный стол у окна, не обращая ни на кого внимания. Особенно Каллум. Они о чем-то беседовали между собой, периодически посмеиваясь. Внезапно и лицо Каллума озарила расслабленная улыбка, когда он что-то сказал, и Кристина стукнула его по плечу. «Надо же! Кто-то способен растопить его ледяную маску? Значит, Каллум и те наемники — один отряд». «Верно подмечено». Эйприл одобрительно кивнул. «Каллум — единственный боец из нашего штаба, активно участвующий в операциях. А еще их отряд невероятно крут. Они успешно выполнили более дюжины операций. Я ни разу не видел их в деле, но поговаривают, что они работают как единое целое. Сражаются с врагом, уничтожают монстров легко и слаженно. Ни разу не потерпели поражения. Именно благодаря им и второму отряду из центрального штаба в мире сейчас относительно безопасно. И никто даже не подозревает о происходящем». Я отпила воды из пластиковой бутылки, которую Эйприл предусмотрительно положил на мой поднос. «Так готовых отрядов, правда, всего два, и вы, новички, еще ни разу не отправлялись на операции?» Совершенно неожиданно лицо парня помрачнело. «Большинство из бойцов даже никогда не видели фантома собственными глазами», — объяснил он тихим голосом. «Но некоторым из нас не так повезло». Я опустила глаза на его шрам на ноге. «Здесь есть какая-то связь. Не уверена, что стоит о ней спрашивать». «Каллум — крутой парень, но общается только с наемниками. Никто не знает, в чем его проблема, но чувак терпеть не может остальных бойцов. Поэтому, если заметишь на себе его презрительный взгляд, не обращай внимания. Это нормально». «Учту». Я схватила свой поднос, намереваясь покинуть это место и вернуться к одиночеству, царящему в выделенной мне комнате. Эйприл вскочил вслед за мной. «Ты уже хочешь вернуться, но...» «О, какие люди!» Фокс Браун возник из ниоткуда и навис надо мной своими 1,90 м, если не больше. «Девчонка-новичок, я уже успел тебя потерять. А ты, оказывается, тусовалась здесь». Фокс уверенно шагнул ко мне. «Я еле нашел тебя. Пряталась за спиной Гарсия?» Эйприл встал рядом. «Фокс, отстань от нее. Чего прицепился к новичку?» Фокс ухмыльнулся, но продолжил приближаться ко мне. «Гарсия, лучше тебе помалкивать, если не хочешь повторить утреннюю тренировку. Или одного синяка твоему лицу мало?» Эйприл сжал челюсти, но промолчал. «Я знаю таких парней, как Фокс Браун. Они в курсе, что сильнее других, и бесстыдно пользуются этим преимуществом. Никто не станет мешать ему подтрунивать надо мной, пока дело не дойдет до драки. Ведь чего такого в паре-тройке безобидных шуток, верно?» «Слушай, девчонка...» «Эллиот Шторм», — тут же отрезала я. Фокс Браун приподнял светлую бровь. «Повтори-ка». Я утолила голод, но смятение и усталость никуда не ушли. Мои руки сжали под нос. Скоро остатки томатного соуса окажутся на лице Фокса. Может, хотя бы это поможет стереть с него высокомерную ухмылку. «У меня есть имя». «Я не девчонка. Я Эллиот, полудурок». Кафетерий смолк. Бойцы, сидевшие за столами, обернулись. Некоторые отложили еду в сторону. Кто-то ахнул. Парни с азартом следили за происходящим, будто ничего интереснее в их жизни не происходило. Эйприл незаметно ткнул меня локтем в бок. Видимо, с полудурком я перегнула. Лицо Брауна покраснело, и на лбу от гнева взбухли вены. И еще раз откроешь свой рот и попробуешь меня оскорбить, и я отправлю тебя на тот свет», — прошипел он мне в лицо. «Усекла, девчонка!» Последние слова, словно искры, разожгли во мне пламя. Я сделала шаг вперед, уткнув свой поднос Фоксу в грудь. «Еще раз назовешь меня девчонкой, и твоим друзьям придется соскребать тебя со стены. Понял?» Секунду звенела тишина. А затем кафетерий взорвался гулким улюлюканьем и свистом в ожидании кульминационной драки. Я уже собиралась уйти, не поддаваясь на провокации. Внезапно воздух между мной и Фоксом словно стал плотным. Я физически ощутила, как накалилась атмосфера, и шагнула назад. Однако Фокс уже замахнулся. Его кулак рассек горячий воздух по направлению к моему лицу. Я бы ни за что не успела уклониться от удара, но чьи-то пальцы вовремя сомкнулись на моем локте, оттянув назад так, что поднос с тарелками выпал из моих рук. Кулак бойца пролетел мимо. Шайка Брауна тут же подскочила к парню. Шон схватил его за плечо. Сун встал лицом к лицу с Фоксом. Эйприл загородил меня своей рукой. Все произошло настолько быстро, что мой глаз еле уловил эти движения. «Друг, успокойся», — попросил Сун, хватая Фокса за другое плечо. «Приди в себя, она всего лишь девчонка». «Если не хочешь получить наказание», — сказал Шон гораздо тише. «Старшие за нами наблюдают». Глазами Фокс отыскал стол Калума и наемников. Браун сопротивлялся еще пару секунд, но все же скинул с себя крупные ладони Шона. Фокс хотел было подойти ко мне, но Эйприл не позволил этого сделать. «Тогда решим наш вопрос законно», — сказал Браун низко и зло, но достаточно громко, чтобы услышал весь кафетерий. «Буду ждать тебя на вечерней тренировке. Не явишься, лишь докажешь свою девчачью трусость». А потом он прошел мимо меня, толкнув каменным плечом, и покинул кафетерий. Его шайка торопливо последовала за ним. Остальные не переставали глазеть. И Эйприл шумно выдохнул, опуская руку. «Ты в порядке?» Я не ответила. Это и есть сила бойцов. Стремительная, обжигающая. Если бы Фокс попал в цель, то... Даже представлять не хочу. От меня бы ничего не осталось. Моя шея покрылась мурашками. Я ощутила чей-то пристальный взгляд и оглянулась. Калум. Его руки были скрещены на груди. Сам он откинулся на спинку стула. Зеленые глаза ярко горели и непрерывно наблюдали за происходящим. Я тут же отвернулась, разрывая зрительный контакт. Мне нет до него никакого дела. Не сейчас. Через некоторое время я уже шла по пустым безликим коридорам. Глядя прямо перед собой, спрятала кулаки в карманы штанов. Я старательно искала крыло с жилыми комнатами, но никак не могла вспомнить, как найти лестницу. И нужно ли вообще идти по ней? А если да, то вниз или вверх? «Ты бесстрашная», — протянул Эйприл, следуя за мной по пятам. «Кто тебе отбил инстинкт самосохранения? Если что, бойцы не бессмертны. Один удар Фокса мог снести тебе голову». Я лишь хмыкнула, но внутри все кричало от напряжения. Никогда прежде я не ощущала в человеке такую сумасшедшую силу. Когда Браун замахнулся, воздух словно наэлектризовался, дыхание перехватило, а волосы на руках встали дыбом. Превосходные способности бойцов — это никакие не шутки. Один его удар не просто снес бы мне голову, а отправил бы ее далеко за пределы галактики. «И куда ты вообще идешь?» Эйприл за один шаг сократил расстояние между нами. «Ты потерялась?» Я остановилась и повернулась к нему, игнорируя вопрос. «Если бы Фокс на тебя замахнулся, ты бы смог уйти от его удара?» Эйприл недоуменно уставился на меня. Потом медленно кивнул. «Конечно, но не уверен, что успел бы нанести ответный. Как я уже говорил, Фокс довольно крут». Я отвела взгляд, вновь мысленно воспроизводя недавнюю сцену. Я едва смогла уловить его движение, призналась я, закусив губу. «Во мне нет никаких особых сил. Я такая же, какой была до смерти». «Не уверен», — задумчиво произнес Эйприл. «У тебя слух обострился, да и зрение наверняка улучшилось». Я неоднозначно кивнула. «Но ты ведь ожила после смерти, разве не так? Ты боец, и это неоспоримый факт». «У других новобранцев были такие же проблемы с силами, как у меня?» Парень покачал головой. «Ты единственная. Каждый боец до тебя просыпался сразу со способностями». Я нахмурилась, намереваясь продолжить поиски жилого крыла, но Эйприл совершил молниеносный прыжок, оказавшись прямо передо мной. Поправив пальцем наушник, он протянул руку. «Я тут вспомнил, что мы так и не представились друг другу». «Действительно». Эйприл лучезарно улыбнулся. «Эйприл Гарсия, 17 лет, по гороскопу близнецы. Я из Мехико, столицы Мексики». Так вот почему у него такой живой акцент и карие глаза, обрамленные густыми ресницами. Опустив взгляд, я увидела мозолистую ладонь, всю в царапинах и порезах. Затем снова посмотрела ему в глаза. Эйприл все так же улыбался. «Я уже знала твое имя, а ты — мое». Я махнула на его руку. «Это обязательно?» Эйприл кивнул. «Конечно, обязательно. Ведь я до сих пор не знаю твоего полного имени, знака зодиака, возраста и места рождения». Он еще настойчивее протянул руку. Карие глаза сияли в ожидании моего ответа. И я сдалась. «Элиот Шторм». Моя ладонь сжала его. Эйприл выжидающе склонил голову. Я вздохнула. 17 исполнилось еще в начале года. Парень моргнул, его рука крепко сжала мою и не отпускала, пока я пыталась высвободиться. «Я должна сказать что-то еще?» «Конечно, знак зодиака и город. Или хотя бы страну». Я устало простонала. «Это действительно так важно? Ты что, веришь в эти глупые гороскопы?» Свободной рукой он схватился за сердце, притворно скорчив гримасу. «Ради нашей будущей дружбы я притворюсь, что не слышал этих слов». Я вновь вздохнула, еле держась на ногах. После плотного обеда хотелось прилечь и уснуть беспробудным сном. «Только при условии, что ты покажешь путь до моей комнаты». «Я бы сделал это и за простое, пожалуйста». Загорелое лицо осветилось игривой улыбкой. Я вздохнула в третий раз. Нет, дружба с этим парнем означала верную гибель моих нервных клеток. «Я родилась 2 января, поэтому сам высчитывай, какой у меня знак». Глаза Эйприла заискрились радостью. «Ты козерог! Так и знал! Значит, тебе дарят один подарок на 2 праздника, на Рождество и день рождения. Кстати, вы празднуете Рождество или Новый год?» «Зависит от страны, в которой мы живем в этот момент». «Хм, как интересно». Его ладонь сжала мою чуть крепче. Кажется, еще немного, и он неосознанно сломает мне пальцы. Чудовищная сила в руках беззаботного парня? Какой ужас. «Многие козероги такие же строгие и требовательные, как и ты». Мой глаз непроизвольно дернулся. «Спасибо. Мне приятно слышать». «А из какой ты страны?» Я протяжно вздохнула. «Уже в 4-й раз». «Я не знаю». «Это как? Я слишком часто переезжала в детстве и не могу ассоциировать себя с одной страной». «А где ты жила в последнее время?» «В Москве». Эйприл удивился, и я воспользовалась этим, чтобы, наконец, высвободиться из его хватки. Моя ладонь горела после столь крепкого рукопожатия. Этого достаточно, чтобы ты показал, где в этом лабиринте находится моя комната?» «Вполне», — весело подмигнула Эйприл. Он развернулся и зашагал в противоположную сторону, ведя меня к жилому крылу. Мысленно я отметила, что не помешало бы им тут развесить таблички с номерами этажей. Как же другие так умело ориентируются в этом лабиринте? Мы спустились по лестнице и снова оказались в коридорах пастельных оттенков. Шли бок о бок, хоть я и старалась держаться на расстоянии. Только стоило мне замедлиться, как Эйприл делал то же самое. А когда я ускорялась, он следовал моему примеру. Я снова испустила протяжный вздох. «Эллиот, значит», — вдруг протянул он. «Странное имя для девушки». «Эйприл тоже не самое типичное имя для парня». Мы посмотрели друг на друга. «Родители ждали девочку, но родился я». Эйприл развел руками, как бы говоря, «Ну а что тут поделаешь?» «А моя мама не из тех, кто стал бы заморачиваться и придумывать новое имя». «Что насчет тебя?» Я пожала плечами. «Не знаю. Наверное, родители хотели, чтобы мое имя было созвучно с именем старшего брата». Эйприл заинтересованно глянул на меня. «А как брата зовут?» «Элио», — без промедления сказала я. Почему-то назвать брата настоящим именем казалось правильнее. Помолчав секунду, я добавила. «Звали Элио». Взгляд Эйприла смягчился. «Извини, мне жаль». Он смотрел на меня так, будто тоже сталкивался с подобным. «И прости меня за то, что я сказал ранее. Мне не стоило просить тебя молчать и предлагать заступаться за тебя. Наверное, годы, проведенные с одними мальчишками, начинают сказываться на моем образе мышления». Я достала ключ-карту из кармана, когда мы остановились у комнаты с номером 31. «Давай я зайду за тобой перед вечерней тренировкой», — предложил он. «Не стоит». Я повернулась к нему спиной и провела ключом по дверной ручке. Эйприл дотронулся до моего плеча. Его хватка оказалась крепкой, словно капкан. Наверное, он даже сам не осознавал, какой силой обладает. Я бы не смогла вырваться, даже если бы попыталась. Однако мне не было больно. «Я сейчас опаздываю на лекцию, но зайду за тобой через пару часов», — продолжил Эйприл, убедившись, что я его слушаю. «Позволь мне проводить тебя, ладно?» Я ничего не ответила, и парень отступил, дав мне возможность войти и закрыть за собой дверь. Не понимаю, чего он привязался ко мне? В чем его проблема? Почему так настойчиво набивается мне в друзья? В комнате я разулась, прошлась по мягкому ворсу ковра, положила ключ-карту на пустой стол у стены и плюхнулась на кровать. Мои глаза закрылись почти сразу, и усталость взяла свое, утягивая в глубокий сон. Однако и во сне ожидать спокойствия не стоило. Я попыталась разгладить школьную юбку и только потом стерла кровь с лица, ощущая, как уже отекла расцарапанная щека. Отец внимательно посмотрел на меня, а затем вновь повернулся к директору начальной школы, в которой я училась. «Это уже становится проблемой, мистер Брасс», — сказала она, бросив на меня гневный взгляд. «Третий инцидент за последние 2 месяца. Мы не можем и дальше закрывать глаза на ее выходки. Нам с вами нужно принять решение и положить конец этому кошмару». Я поморщилась от жестокости ее слов и ноток гнева в ее высоком голосе, прекрасно понимая, что в этот раз без наказания меня точно не оставят. Может, даже исключат из школы. И взгляды, которыми обменялись родители, только подтвердили мои опасения. Я помню тот день. Прошло совсем мало времени с тех пор, как умер Аксель. Мне было 7, но я уже вела себя как самый паршивый ребенок во всей школе. Достаточно было слегка разозлить меня, и я сразу кидалась в драку. «Вы уверены, что ее одноклассник не виновен в этом конфликте», — уточнила моя мама, протягивая мне чистую салфетку. Отец же лукаво улыбнулся, услышав ее слова. «Ваша дочь сломала бедному мальчику нос, и он сейчас в больнице в сопровождении родителей». Отец кашлянул в кулак, пытаясь скрыть смешок. И мама толкнула его в плечо, бросив на меня строгий взгляд. И только потом вновь обратилась к директору. «Что мы можем сделать, чтобы сгладить эту ситуацию и извиниться перед родителями мальчика?» «Я не буду извиняться», — тут же сказала я, бросая испачканную кровью салфетку на пол. «Он назвал Акселя больным неудачником и получил по заслугам». «У нас есть несколько вариантов решения проблемы», — сказала учительница, игнорируя мое заявление. «Но инициатива должна исходить от вас. Во-первых, перестаньте водить дочь на боевые искусства. Она же девочка, в конце концов. Почему бы не попробовать танцы или гимнастику? Во-вторых...» И тут в дверь кабинета постучали. «Войдите!» — воскликнула директор, расплывшись в широкой улыбке, чего я прежде никогда не видела. Открылась дверь, и в комнату вошел мальчик. Он был старше меня, наверное, на пару лет. Кажется, я замечала его среди учеников 5 класса. Темные взъерошенные волосы, ярко-зеленые глаза и не по-детски осознанный взгляд. «Это Калум», — представила его директор. «Калум — отличник, замечательный ученик и образец идеального поведения. У него прекрасные манеры. Поэтому, начиная с завтрашнего дня, Калум будет помогать Эллиот, сопровождать ее из класса в класс, следить за тем, чтобы она не устраивала новых конфликтов. После уроков поможет ей с домашним заданием. Вашей дочери есть чему поучиться у Калума. И только благодаря ему наша школа готова дать Эллиот последний шанс. Если она снова что-нибудь натворит или не улучшит свою успеваемость до удовлетворительного уровня, то тогда мы будем вынуждены с вами попрощаться». Калум подошел ко мне. Долговязый юнец в школьной форме действительно выглядел как пример для подражания. Мальчик протянул мне ладонь, но я решила не пожимать ее в ответ. Спустя пару секунд неловкого молчания Калум опустил руку, слегка сощурив серьезные глаза. «Увидимся утром, Эллиот».